«Что они сделают, если поймают нас?» – тихонько поинтересовался я. «Отведут к Митке. Тебя он сразу убьет, а со мной будет долго разговаривать». «Понятно. Блин, мне все равно не верится, что до такого могло дойти». «Мне тоже, Вайс, мне тоже. От твоих вопросов мне стало плохо». Латифа взглянула на меня печальными глазами. «Прости, у меня такое бывает. Прошу, в следующий раз подумай, прежде чем сказать. Знаешь, я тут с Лесли говорил. Он рассказывал про Урактура. Урактур – это же самый великий и мощный дракон из экономической палаты. Как он связан с Лесли?» – удивленно спросила эльфийка. «Говорит, что это его дядя». «Дядя?» «И такой великий дракон отправил своего племянника на смерть из-за 30 миллионов солидов?» «Хэймэм, я думал, они за своих горой. Так вот, я то же самое ему сказал». «Конечно», Лесли немного огорчился. «Ну да, ты еще раз ткнул его носом в то, что от него все отвернулись. Молодец, Вайс. Когда все закончится, я буду учить тебя уму-разуму. Ты слишком много говоришь и мало думаешь. Очень смешно. Вот, видишь, тебе неприятно. Поэтому прошу, сперва подумай». «Ладно, я просто хотел сказать, что у меня такое бывает. У всех бывает разное. Я принимаю тебя таким, какой ты есть. Но если стоять на месте, то какой смысл жить? Я помогу тебе стать лучше». «Спасибо. А вот и Билли». Эльфийка сняла капюшон и подошла к полуразрушенной халупе. «И это оружейник? А кто сказал, что я поведу тебя к оружейнику? Мне нужен доспех и оружие». «Хэймэм, а ты не думаешь, что странно идти к кузнецам, которые тебя на дух не переносят и в любой момент могут сдать Митке?» «Тоже верно. Но что за Билли? Антиквар продает, но у него всяко завалялось кое-что из доспехов и оружия». Эльфийка улыбнулась и зашла в руины. Я поспешил за ней. Там, за завалами, виднелась небольшая дверь в полу. Латифа открыла ее и скользнула внутрь. «Билли очень не любит гостей». «Торговец не любит гостей? Ага. Да это то же самое, что сапожник, ненавидящий сапоги. Работа редко бывает в радость в наше время», — ответила Латифа. Это были настолько мощные и глубокие слова, что меня аж проняло. В моем мире так же, во всех мирах так же. Сам же знаешь, стратовое разделение всех разумных жителей. Кто-то производит, а кто-то пользует. Прямо как у пчел. Ах да, как я мог забыть. Внутри было темно и пахло сыростью. Казалось, что мы идем в подвал. Хотя, наверное, до того, как здесь поселился этот самый Билли, так оно и было. Последняя дверь больше напоминала шлюз в ядерном бункере. Она была полностью покрыта металлом. Ручки не было, что делало ее открытие снаружи, так сказать, крайне затруднительным. В центре красовался миниатюрный глазок. «Ну-с, надеюсь, сегодня он в нормальном настроении», — прошептала Латифа и постучалась. Причем сделала это очень специфично. Я сразу понял, что это код. Два быстрых и один протяжный стук, словно азбука Морзе. Затворы скрипнули, и дверь медленно отворилась. К нам выглянул дядька, суховатый и бешеного вида. Его волосы были зачесаны в стиле Эйнштейна, в разные стороны, словно он только что словил нехилый удар током. Глаза скрывали очки, нелепые очки, самые нелепые из всех, что я когда-либо видел. Его острый нос завершал эту эпическую картину. «Чего надо?» — противно надменным голосом спросил он. «Билли, это я, Латифа. Я вижу. А это что за дворняга?» Билли указал на меня. «Вообще-то меня зовут Вайс». Я напрягся. Что-то мне этот торговец уже не нравится. Дворнягой меня обозвал. Сейчас еще что-нибудь про меня скажет, и я носик то ему точно подправлю. Латифа почувствовала мое напряжение и тут же взяла за руку. «Билли, нам с Вайзом очень нужна помощь». «И чего? Я что, похож на помощника?» — все так же противно говорил он. «Оружие или доспех есть? Нету у меня ничего. Идите вон, а не то охрану позову». «А если так?» — Латифа вытащила мешочек с золотом и звякнула монетками. «Хэймэм», — лицо торговца в момент поменялось и стало очень добреньким. «А что же вы так, все на пороге стоите, гости дорогие? Скорее же проходите. У меня как раз это, чай настоялся». А у Билли было уютненько. За мощной непробиваемой дверью, которая была изнутри исписана огромным количеством защитных рун, скрывалась очень неплохая квартирка. Пожалуй, она чем-то напоминала дом Бильбо Бигинса из «Властелина колец». Все было небольшим и милым. Особенно мне понравился камин, в котором потрескивали дровишки. На столе и правда стояли чашки. Билли обладал каким-то ультраскиллом домохозяйки. Один щелчок его пальцев, и различные угощения сами полетели на стол. Прикольно. «Ну что, гости дорогие?» — Он сел во главе стола и щелчком пальцев отодвинул стулья для нас. «Прошу за стол, не люблю я все эти фамильярности, официозы, знаете ли, все это прошлый век. Я люблю своих клиентов, особенно тех, у кого есть чем позвенеть. Приятно слышать, Билли». Латифа очень сильно притворялась милой, но похоже, торговца это мало волновало. У него в голове были лишь цифры и деньги. «Так о каких доспехах и оружии вы хотели бы поговорить? У меня много что есть. Зачарованные клинки, дубины мощи, летающие копья и пики, на любой вкус и цвет. А также», — Билли прищурился, — «самая лучшая в мире броня, кронавакская. Эх, раньше там были просто невероятные мастера. Жаль, что все ушло коту под хвост. Ну так вот, прошу, пейте чай, а затем пойдем на склад. Я вам все покажу лично. Сами знаете, чтобы лучше оценить вещь». Торговец как-то похотливенько улыбнулся и взглянул на Латифу. «Стоит ее как следует потрогать». Похоже, Билли стал извращенным хикки-задротом еще до того, как в этом мире это стало мейнстримом. Глава 257. Реквием прошлого, настоящего и будущего. Часть 10. А Билли, уверенный, что сегодня срубит золотишко, был падок на шутки. Он шутил, рассказывал разные забавные истории из жизни. Порой, это был такой пиздец, что хотелось поставить портрет того знаменитого кота с лампой, который объявлял время охуительных историй. Но мы терпели. Когда чай наконец закончился, а желание задушить торговца было на самом пике, мы все же пошли на склад. У меня даже зелья здоровья где-то были. Надо поискать. Я-то уже старая развалина. Да и дорога приключений меня никогда, особенно, не манила. А вам, авось, и пригодятся, — произнес Билли и подошел к портрету мужика в короне. Король, Хаймэм. Странный какой-то король. Взгляд у него, даже не взгляд, а скорее хитрый прищур. Я бы за такого не проголосовал. Хотя, за королей, вроде, и не голосуют. Билли провел пальцами по золотой рамке, и картина отъехала в сторону, открыв для нас небольшой проход в стене. Вот тут я и прихерил. Это была комната, довольно вытянутая и с низким потолком. Мне она сразу же напомнила школьное хранилище лыж. Приходишь туда, а там так смазкой воняет. То ли лыжи смазывали, то ли физрук Катьку из 9 в папу пер. Хрен прогадаешь. Ужас. Но тут все было по-другому. На стеллажах реально красовалась масса различного оружия. От кривых кортиков до мощных алебард гвардейского масштаба. Ну прям, оружейный барон. Вам для чего? Билли резко остановился и еще раз взглянул на меня. Латифа меня знает. Я человек слова. Прекрасно понимаю, что характер у меня не сахар. Извиняюсь за это, но, чего уж тут лукавить. Старого кота новым трюкам не научишь. Плюс, если человек пришел ко мне без денег, значит, для меня, как для торговца, это бесполезный человек. Я не буду тратить на него время, даже чтобы удовлетворить собственную потребность в общении. Но сейчас не об этом. Вайс Бурерожденный, твоя черная слава дошла и до меня. Я никогда не верил старейшинам, ибо прекрасно знал, как эти безобразники обожали травить людей сплетнями. Смерть черной маски заставила меня немного пересмотреть их слова. Ты убийца, Вайс. А еще, я знаю, что один молодой человек искренне не желает видеть тебя в этом городе. Дело не мое, ибо клиент для меня безлик. У кого золото, тот и прав. В этом мой принцип. Но прошу, я вас умоляю, Вайс Бурерожденный, все, что вы сегодня здесь купите, не используйте против этого города. Поклянитесь мне. Искренне клянусь. Я положил руку на сердце. Скажу вам больше, я... Достаточно. Латифа резко прервала меня. Билли, скажу тебе следующее. Наша преданность Арканару велика, и Вайс лишь хочет помочь. Кровью? Билли прищурил взгляд. Нет, точно не кровью, — ответил я. Клянусь, учтите, Вайс Бурерожденный, оружие, на самом деле, волшебная вещь. Хоть вы этого и не замечаете, но любой меч, копье, да даже метательный дротик, они все имеют собственную душу. И если вы сейчас пообещали, что не будете использовать это оружие против города, лучше сдержите слово. Нарушив обещание, вы запустите очень страшный процесс. Поверьте моим словам, я вас понял. Но к чему все эти предупреждения, Хаймэм? Билли немного подумал, а затем расплылся в широкой улыбке. На самом деле, каждый торговец в душе мечтает, чтобы покупатель был доволен сделанной у него покупкой. Как-то так. Ну а теперь к делу. Какой тип оружия вам необходим? Это будет сражение на мечах. Нам нужен одноручный, в меру длинный и легкий, — пояснила Латифа. Хорошо, идемте. Билли поманил нас к дальней стойке, где находились различные мечи. Вот так Латифа начала выбирать. Мне приглянулся красивый меч с широким лезвием. Острие было двойным и очень широкий дол. Гарда была выполнена из золота. Красиво. Я взял его. Вот этот вроде ничего. Положи на место, Вайс. Латифа тут же отобрала оружие и поставила на стеллаж. Не бери, что попало, иначе не почувствуешь. Что не почувствую? Свой меч не почувствуешь. Даже так, я пожал плечами и отдал право выбора Латифе. Раз эта мисс Сайлента Сассин такая умная, то пускай подберет для меня что-нибудь хорошее. Вот, эльфийка вытащила длинную саблю. А, попробуй, вот это баланс. Ага, я взял саблю и повертел ее в руках. Сидела, как влитая, словно под меня и делали. Я замахнулся пару раз, а затем попрыгал с ней в руках. Неплохо, очень неплохо, гекунский тальвар, задумчиво произнес Билли. Прекрасная работа. Я, сперва, думал, что над ним трудились эльфийские мастера, но нет, его выковал человек, почти 100 лет назад. Отличительная черта этой сабли в том, что металл, из которой выкован клинок, был доставлен с неба. С неба? Удивленно спросил я. Ага, с неба, кивнул Билли. Он имеет в виду, что здесь использовался металл из метеорита, пояснила Латифа. Видел же, когда звезды падают. Да, я знаю, что такое метеорит. Звучит романтично. Сколько он? О, для вас, со скидочкой. Думаю, что готов отдать его за 300 солидов. Я сегодня добрый. 300? Возмутился я. А не слишком ли? Не слишком. Латифа с осуждением взглянула на меня. Мечи из метеоритного железа стоят в районе 500, и это только самые дешевые. Билли предлагает качественную работу. Именно. Плюс, в Гарде есть слот для магического камня. Вот, видите, Билли указал на небольшой паз. Сюда, разве что проклятый жемчуг влезет. Ну, да ничего, нам подходит этот тальвар. А теперь, самое время обзавестись легкими доспехами. Основной упор надо делать на руки, ноги и плечи. Противник сперва метит туда, пояснила Латифа. А позвольте узнать, какого вы ранга? Билли поправил очки и взял меня за руку. Судя по плачущей змее копья мощи, думаю, что не ниже среднего. Верно, если честно, то я и сам не знаю. Карточка авантюриста осталась в гильдии. Я повернулся к Латифе. Послушай, а может я уже и правда среднего ранга? Нет, девушка улыбнулась. Уж поверь, когда произойдет переход, ты точно почувствуешь. Правда? И что же там такое? Не буду говорить, дойдешь и узнаешь. Латифа повернулась к Билли. Он пока низкоранговый. Серьезно, я в шоке. Торговец прикрыл рот рукой. Но какие мощные заклинания. Его просто подобрала одна могущественная чародейка. Так что не обольщайтесь. Ох, она, право, очень любила вас, господин Бурерожденный. Это ж наколоть такое. Билли, эльфийка очень неподоброму улыбнулась. Прошу, давай по делу. Да, да, прости. Значит, легкий доспех для низкого ранга. Черт, надо подумать. Билли протер лоб от пота и направился к стеллажу с доспехами. Кстати, может быть воздушный доспех авангарда? Хорошая идея, они как раз легкие. Латифа подошла к Билли и помогла ему вытащить нагрудник, кольчужные перчатки, наколенники и металлические сапоги. Суть воздушных доспехов авангарда заключается в том, что они по сути безразмерные. Можно затянуть так, как захочется, пояснил Билли. Идите сюда, Вайс. Сейчас будем одевать. Надевать, господин Билли. Да, и надевать тоже. В итоге я надел броню. Посмотрелся в зеркало. Блин, а костюмчик-то сидит. Потрясающе, произнес я. Сколько за это? Ну, раз вы берете практически оптом, то всего 1500 солидов. Че, бля, сколько? Вайс, Латифа вновь взглянула на меня. Блин, чертов Билли решил нас обобрать до нитки. И почему в голове всплыла фраза «Мы русских не обманываем». Вернувшись к Латифе домой, я аккуратно сложил пожитки и убрал их под кровать. Развернувшись, я получил такой смачный удар под дых, что чуть не выблевал весь свой ужин. «Латифа, твою мать, ты чего?» – злобно прохрипел я. «Ау, милый, ты уже мертв». Холодно улыбнувшись, пропела она и приставила лезвие своего бастарда к моей шее. «Что за херня? Ну, ты же хотел узнать, сможешь ли меня одолеть? Так давай, убедись». Девушка улыбнулась и подкинула мне в руку новенький тальвар. «Ты же сказала, что не будешь». Я принял игру и приготовил оружие к бою. «Ты был бы морально подготовлен, если бы знал. А теперь давай, возьми меня». Девушка поманила меня рукой. Я набросился, но она ловко отразила удар и долбанула меня локтем в спину. Черт, не поломать бы тут ничего. Я сделал выпад, а затем ловким маневром руки обманул эльфийку. Наконечник рукояти моего тельвара врезался Латифе в плечо. «Молодец!» — улыбнувшись, произнесла она и отодвинула мою руку. «Но этого недостаточно. Я не впечатлена. Давай, Вайс, покажи, чему ты научился на арене». «Да с радостью!» Сделав выпад вперед, я ловко увернулся от контратаки и, схватив девушку, прижал ее к себе. «Но мне кажется, ты не драки хочешь. Какой ты сегодня проницательный!» Она долбанула коленом мне в живот, и я отошел на два шага назад. «Любишь грубо?» Злобно усмехнувшись, спросил я. «Как ты меня научил?» Пропела эльфийка и теперь уже сама летела на меня с клинком. Я отбил атаку и, подставив подножку, поймал летящее тело Латифы рукой. «Ну как, теперь впечатлена?» «Сложно сказать, ведь я даже не напрягалась», промурлыкала Латифа и нежно поцеловала меня в губы. Отбросив оружие, мы крепко прижались друг к другу. Я чувствовал жар ее тела и тяжелое дыхание. Одежды с эротичным шорохом падали на пол, освобождая нашу затаившуюся первобытную страсть. Глава 258. Реквием прошлого, настоящего и будущего. Часть 11. Планета Земля. ПЦ-3510-072-000. Пермский филиал агентов «Стилет». В офисах было душно. Жара опять напала внезапно. Синоптики вовсю трубили, что конец лета будет аномально теплым. Хотя, тут всегда так. Либо слишком жарко, либо слишком холодно. И из года в год специалисты по погоде не забывают вставлять это волшебное слово «аномально». Айша массировала виски и внимательно смотрела на бумажонки, что помощница только что положила перед ней. Ей, как начальнику филиала, опять вдарили сверху за прогибы со сказочным попаданцем. На самом деле, о жизни Василия больше переживала Айша. Верхи же просто не хотели ударить в грязь лицом, ну и показать космическим интернационалистам, что наши не палкой деланы. Грязный псевдопатриотизм. Двери скрипнули, отвлекая начальницу от недобрых мыслей. В кабинет зашла агент Мусуни. «Вы хотели видеть меня, а? Да, да, хотела». Девушка-вампир на мгновение отвлеклась от бумажонок. Тут выяснились новые подробности. Дела о сказочном попаданце. «Вы про Василия?» «Ага, я не ожидала, что его украл Смолкин. Это странно». «Почему странно?» «Смолкина похитили инопланетяне, он кое-как выжил, судя из источника. У него психологическая травма, и он решил отомстить. Все просто. Федор не похож на маньяка. Когда он прилетал в последний раз, я внимательно изучила его. Сила Целестиала, конечно, сказалась на его характере, но не настолько, чтобы издеваться над соотечественниками. В общем, его психологические проблемы мы опустим. Дело в следующем. Тут замешаны некие существа из космоса. Целестиалы. Я знаю про них. Создатели миров. Пастухи галактик. И что с ними? Они изобрели нечто вроде казино. У них есть так называемое игровое поле. Туда они посылают своих представителей. Они называются пешками. Как символично. Они запустили туда специализированную программу несколько сотен лет назад. В общем, теперь там что-то вроде компьютерной игры. А во, и правда сказочно. И Василий, одна из этих самых пешек, Кауч украл его, чтобы сыграть им. Видимо, да. Но блин, почему именно Василий? Я провела тысячи различных параллелей. Это слишком обычный и заурядный человек. В нем нет ничего особенного. Если бы мне нужно было выбрать выживальщика, то проще взять Беар Гриллса. Беар Гриллс, попаданец. Такого еще не было. Мило улыбнувшись, произнесла Мусуни. Только вот, откуда так много подробной информации? Источник. Источник, есть повод ему доверять? Есть. Я пообещала, что никому о нем не скажу. В целях безопасности, нашей личной безопасности, будем считать его добрым самаритянином. Добрые самаритяне, как правило, преследуют какую-то цель. Будьте аккуратны, госпожа Айша. А еще, мне бы хотелось узнать, с какой целью вы вызвали меня. Я, вне всяких сомнений, рада, что вы доверили мне такой секрет. Но, я уверена, что все не просто так. Добрый самаритянин не ограничился информацией по поводу истории, куда дели Василия. Он дал точные координаты игрового поля. А во, серьезно, да. Дело в том, что игровое поле – это лишь система. Она привязана к обычной планете, где сейчас этакое фантазийное средневековье. Летают драконы, всюду снуют маги и искатели приключений. Ну так вот, я одолжила у наших узкоглазых коллег специальную магическую вещь, для того, чтобы имитировать межпространственный разлом. Ну так вот, Чтобы его подключить, нам нужны магические сферы. Боже, те самые, что мы отдали в НАСА. Те самые, что мы отдали в НАСА. Второй лейтенант Синтия Керби отвечает за них. Ох, Керби. Мусуни обреченно вздохнула. Супер заноза в заднице. Зачем ты так о ней? Она же милашка. Милашка с очень длинным языком. Так вот, мы решили послать на нее Толика. Он договорится с ней, и она одолжит их нам на пару часиков. Все просто. Толика, он же уже шпионил за ней, и когда она его поймала, он на это больше не пойдет. Во имя спасения человеческой жизни, дабы космические существа не смели красть наших граждан. Во имя свободы, во имя будущего. Ай, короче, чей я распинаюсь? Приказы руководства не обсуждаются. Так вот, твоя задача, Мусуни, прикрывать Толика. Но если она опять его, это... Постарайся этого не допустить. Ладно, когда вы ему скажете. Прямо сейчас. Толик, самый романтичный агент в стилете. Маленький и пухлый, он никогда не унывал и всегда старался найти свою истинную любовь. Но, пока ему с этим не особенно везло. Чтобы понять всю романтичность этого особенного агента, стоит вспомнить, что как-то раз ему доверили следить за одной вампирессой. Так вот, когда задание подошло к концу, и девушку надо было депортировать обратно, в ее родной мир, Толик попросил один день. Он вышел к ней из кустов, положил гранату на радиоуправлении с серебряным газом в ее карман, и под угрозой смерти, заставил с ним гулять. Под конец дня, девушка рыдала, и хотела сама нажать на детонатор, но ее успокоили. Но это еще не все. Как-то раз, Толик так влюбился в свою жертву, что преследовал ее, аж до границы с Турцией. Да, все профессии важны, все профессии нужны. Но должность самого романтичного агента досталась именно Толику. Он очень любил девушек, а девушки очень не любили его. Но тем не менее, Толик не унывал, продолжая искать в этом жутком мире свою истинную любовь. Сейчас он как раз, алчно облизываясь, смотрел на няшу Зооморфа, что подрабатывала почтальоном. Милая девушка позавчера напала на человека и нанесла ему серьезные повреждения. Конечно, случай был спровоцирован, но поскольку это земля, то Зооморфа требовалось депортировать в течение 3 дней, ибо гостям тут руки распускать нельзя. Выждав паузу, которую он выжидал уже 2 часа, глядя через бинокль на ее попу с кроличьим хвостом, Толик пошел в атаку. Неистовство, буря эмоций и ярости сконцентрировались в его ласковом приветике. Девушка вздрогнула и медленно развернулась. Она знала этот голос, и уж тем более знала, кому он принадлежит. Ее подруга, вампиресса из Тольятти, говорила: будешь в Перми, опасайся черную девятку, ибо там, Толик. Конечно, черных девяток было много, да и Толиков, по сути, тоже. Но этого она ни с кем не перепутает. Тигр загнал невинного кролика в угол. Милашка, ты подрабатываешь почтальоном? Парень вытащил из ее трясущихся рук сумку с газетами. Хэймэм, могу я помочь тебе? Че, что вам надо? С ужасом спросила девушка. Вы у нас, Нинель Кафири, верно? Зооморф, кролик, судя по милым ушкам и хвостику, можно потрогать. Толик, не дожидаясь разрешения, тут же взял девушку за пушистое вытянутое ушко. Пожалуйста, не надо. Вы же Толик, верно? Дрожащим от ужаса голоском, спросила она. О, ты меня знаешь. Глаза агента загорелись. Видимо, слава о моих романтических проступках зашла слишком далеко, очень далеко. Прошу, не нападайте на меня. Просто арестуйте и все. Я осознаю свою ошибку. Я не могу больше жить на земле. Девушка затряслась еще сильнее и вытянула вперед руки. О, как! Толик чмокнул ее в запястье. Восхитительно. Но, чтобы твои воспоминания о земле были положительными, давай я сделаю тебе одолжение и мы немного погуляем вместе. А, как тебе идея? Правда здорово. Прошу, не надо. Милая, тебе кто-нибудь говорил, какая ты красивая? Нет, не надо. А как от тебя пахнет? Знаешь, моя бабушка в детстве держала кроликов. Я их очень любил. Толик стиснул девушку в объятиях. Анатолий, вдруг произнес холодный голос. Толик резко обернулся и увидел Мусуни. Отпусти ее. Нет, она хочет пойти со мной на свидание. Она хочет домой. Ладно, с грустью произнес он и отпустил девушку кролика. Та пулей спряталась за спиной у Мусуни и начала трястись там. Сколько раз тебе говорить, а, не приставай ты к ним. Она просто защищалась. Хочешь поприставать, дуй в вампирский клан. Они бяки, они все меня знают, и когда я прихожу, закрываются на титановые замки. Азот, болгарка, Кислородный резак, все испробовал. Они поставили затворы, и постоянно грозят, что вызовут полицию. И ведь один раз вызвали. Ну я ксиву показал, они, конечно, сразу отвалили. Но осадочек-то остался. А на ту квартиру, где они раньше сидели, больше никто не ходит. Возможно, это из-за того, что я тогда сделал копию ключа, поджидал их на диване с розами и в одних трусах. Хотя не, вряд ли, они бы из-за такого не бежали в ужасе. Толик, тебе надо подумать о своем поведении. Я хочу девушку. Это не повод заставлять их силой. Я пытаюсь показать им свое сердце. Я же буду их сильно любить. Так сильно, как никто не полюбит. Но им пофиг. Толик упал на колени. Японский бог, как сексу-то хочется. Господи. Девушка-кролик в ужасе метнулась к бронированной пятерке Мусуни и закрылась там. Толик, прошу, хватит истерить. Ни одна девушка этой планеты никогда не согласится быть со мной. Я проклят и всеми нелюбим. Вообще-то, одна милая особа желает рандеву с тобой. Хитро улыбнувшись, произнесла Мусуни. Правда. Толик чуть не захлебнулся слюной. Кто же она? Молодая и очень красивая брюнетка. Спит и видит, как будет куролесить с тобой днями и ночами. Погоди, красивая брюнетка? Толик призадумался, и тут до него дошло. Его глаза расширились от ужаса. Он резко развернулся и хотел бежать, но Мусуни вытащила пистолет и стрельнула по убегающему агенту дротиком со снотворным. Поздно, Толик. Это приказ Айши. Только не Кэрби. То тебе никто не дает, то только не Кэрби. Тебе, блин, не угодишь. Фыркнула Мусуни и, подойдя к обмякшему телу Толика, поволокла к своей машине. Глава 259. Реквием прошлого, настоящего и будущего. Часть 12. Первые лучи рассвета, окрашенные алым цветом, словно бы намекали, что сегодня прольется кровь. Я не хотел в это верить, ведь мы всегда надеемся на лучшее. Сев на подоконник, я еще раз взглянул на утреннее небо. Такое алло-золотое, с кучкой рваных облаков. Арканер медленно оживал. Оживал после длинной ночи. «Ты готов?» — спросила Латифа, глядя мне в глаза. «Да, запомни, Вайс, храброе сердце всегда укажет верный путь и добьется правды». «Храброе сердце?» — я лишь усмехнулся. «Ладно, да будет так». Одев на себя доспехи, я еще раз все проверил. «Отлично, легко и очень удобно». Когда мы вышли на улицу, то несколько кузнецов тут же окружило нас. «Тебе что, жить надоело?» — спросил один из вчерашних, кто нехило так схлопотал от меня по мордали. «Не надоело. Мне нужен ваш рыцарь», — холодно ответил я. «Рыцарь», — раздвинув кузнецов, в круг вальяжно позвякивая мощными доспехами вышел Микки, крутя в руке ключи. «И зачем тебе наш рыцарь? Рыцари не общаются с теми, кто плохо слышит, или же плохо понимает. Тут уж нужен знахарь. Может быть, отвезти тебя в лазарет, в Айсбуре рожденный. Там твою больную голову наконец-то вылечит. Микки, есть разговор. Микки, для тебя, чертов убийца, я сэр Микаэль». Что? Нравилось наблюдать за мальчиком с розовыми волосами, что прятался в арсенале. Тебе, наверное, было забавно со мной. В его глазах был обжигающий лед. Он достал мое сердце, но я сдержал удар. Для меня ты навсегда останешься, Микки, добрым, честным и справедливым. Посмотри, во что ты превратился. А, скольких людей ты еще убьешь, Вайс? Я никогда не стану прежним. Жизнь показала мне, что если с тобой обращаются жестоко, сдерживаться не надо. Ты же не подставишь вторую щеку, если тебя ударили по первой, верно? Не подставлю, но и не зайду дальше, чем просто ответить ударившему. Ты превратил город в храм геноцида, и твой план с подделками документов – полный отстой. Отстой здесь только один, Вайс, и это ты. Усмехнувшись, ответил Микки. Мне дорога моя старшая сестра, дорога ее любовь. Поэтому, у тебя есть 3 минуты, чтобы свалить из этого города навсегда. Иначе, я превращу тебя в пепел. Время пошло, Микки. Прошу тебя, одумайся. Они же сравняют Арканер с землей, если узнают. А у меня есть план. Ничего они не узнают, если такие, как ты, не ляпнут чего лишнего в каком-нибудь задрипанном кабаке. Ты не отступишь? Холодно спросил я. Нет, в Айсбуре рожденный. А вот тебе уже осталось меньше 3 минут. Мое терпение не железное. Ярость затмила твои глаза. Но я тоже не отступлю. Я спасу тебя и этот город. Спасешь? Микки злобно расхохотался. Ты решил потратить последние минуты своей жизни на нелепые шутки? Я вызываю тебя на дуэль. Сэр Микаэль, мой голос не дрогнул. Я был уверен, Этот бросок просто необходимо совершить, иначе всему конец. На кону слишком много жизней. И есть ли мне до этого дело, стоит ли ввязываться в такую передрягу? Стоит. Моддиду утверждал, что я не имею права вершить чью-либо судьбу. Имею. И буду. Я выхватил саблю. Дуэль, Вайсбури рожденный. Выстоять против священного рыцаря могут далеко не все праймы. Ты же, если мне не изменяет память, всего лишь крохотный низкоранговый авантюрист. Суицид, хотя нет, эвтаназия. Ты просишь у меня убить тебя, ибо другой сценарий невозможен. У тебя последний шанс, потому что я выгляжу пустословом на твоем фоне, так как все никак тебя не убью. Вайсбури рожденный, ты отдаешь себе отчет в том, что говоришь. Ты точно хочешь вызвать меня, сэра Микаэля, на рыцарский поединок? Именно, я уверен в этом. Ты глупец, твоя храбрость ничего не стоит, она просто тлеет на фоне твоей же глупости. Ха-ха-ха, и все ради чего, я вразумлю тебя, Микки, во что бы мне это ни стоило. Хорошо, это твое желание, раз ты так хочешь, то я принимаю вызов. У тебя был шанс спасти свою жалкую жизнь, но, видимо, глупость и храбрость, две сестры, что частенько селятся в одном доме. На чем ты хочешь сражаться? Выбирай оружие. Меч, меч, отлично. С щитом, хотя, наверное, это глупый вопрос. Действительно глупый, но я отвечу, без. Хорошо. Микки вытащил свой кацбальгер и ловко прокрутил в руке. Тогда у меня последний вопрос, Вайсбури рожденный. А кто же будет твоим секундантом? Что, секундантом? Удивленно переспросил я. Именно. Без секунданта у нас никак, этого требуют правила дуэли. Без секунданта рыцарского поединка просто не может быть. Черт, внутри меня закипела ярость. Что этот трап себе позволяет? Он специально драконит меня, а может быть он просто боится. Вайсбури рожденный, как ты пришел вызвать меня на дуэль, если даже не ознакомился с правилами? То, что ты напялил на себя этот нагрудник из конфетной фольги и взял в руки саблю, еще не делает тебя настоящим рыцарем. Как был жалким наемником, так им и остался. Постойте. Из толпы сбежавшихся зевак вышла Латифа с весьма серьезным и холодным лицом. Сестра, прошу, не вмешивайся в мужской разговор. Я буду вмешиваться, ибо не позволю издеваться над возлюбленным. Итак, вам нужен секундант? Тогда я буду секундантом Вайза. Но, Микки на мгновение застыл. Или в твоих рыцарских правилах имеется ограничение? Усмехнувшись, спросила эльфийка. Ты, от него и следа не останется, злобно прорычал Микки. Посмотрим. Латифа лишь ухмыльнулась и зашла в толпу. Что же, полагаю, у тебя есть кому унести твое тело после поединка? Я победно улыбнулся и приподнял бровь. Вы совершаете роковую ошибку, сквозь зубы прошипел Микки, сжимая рукоять меча крепче. Да будет так, я хотел, как лучше. Благими намерениями, друг мой, как известно, выложена дорога в ад. Глава 260. Реквием прошлого, настоящего и будущего. Часть 13. Ветер очень недобро подул с севера. Я почувствовал надвигающуюся бурю, и она практически началась. Сегодня мы оба погибнем в пламени, и возродимся из пепла вновь, новыми и чистыми. Да-да, слова из дурацкой книжки. Не знаю, почему они пришли ко мне на ум именно сейчас. Луция, произнес Микки, курируй бой. Хорошо. Из толпы вышел молодой кузнец. Расступитесь, расступитесь. Прошу вас. Зрители начали расходиться и сделали кольцо довольно широким. Теперь я не чувствовал себя скованным. Чтобы это не походило на избиение младенца, усмехнулся Микки. Предлагаю надеть ограничители магии. Будем драться чисто на физической силе и умениях. Согласен. Херово. Магия Аманты не будет меня защищать, а это значит, что я рискую получить нехеровых пиздюлей. Но с другой стороны, значит и Микки будет таким, какой он есть. Не уверен, что у него уж так много прыти. Плюсом, надо понимать, что его доспех гораздо тяжелее моего. Дуэлянты, подойдите. Луция встал в центре круга и поднял руки. Мы подошли, глядя друг другу в глаза. Холодные, злые. Нет, я бы даже сказал грозные. Чувства нахлынули на меня. Кузнец аккуратно одел на нас ограничивающие браслеты с рунами. Скрестить клинки. Мы повиновались, и Луция тут же начал отходить назад. Как только платок коснется земли, начинайте. Вытащив из кармана замасленный грязный платок, он подкинул его в воздух. По телу разбегался адреналин. Я слышал свое сердце. Оно неистово горело в груди. Платок медленно летел к земле. Я крепче сжал рукоять Тальвара. Казалось, что воздух наэлектризовался. Напряжение. Дикое напряжение. а платок уже совсем близко. Мгновение, что длится целую вечность. Всего мгновение. Мы, не отрываясь, смотрели друг другу в глаза. Платок едва коснулся земли и... Звон. Жесткий звон мечей. Микки мощно ударил по моему клинку и начался бой. Сердце продолжало пульсировать, а глаза Микки словно бы светились. Вот это скорость. Он сделал шустрый выпад, а я едва смог уклониться. Это был не Микки. Это был настоящий рыцарь, что искренне желал смерти своему врагу, то есть мне. Клинок пролетел мимо моей головы и отсек кусочек уха. Больно, но не критично. Я выступил вперед, но Микки долбанул меня стальным кулаком в лицо. Все поплыло, но я устоял на ногах. «Вайс, я не понял, ты собираешься драться, или же мне просто сразу убить тебя?» Усмехнувшись, спросил Микки. Я сделал обманный маневр, но он увидел его. Я едва коснулся клинком его брони, как он тут же долбанул мне в живот локтем. Я кувыркнулся и, воспользовавшись положением, воткнул меч в небольшой паз между пластинами. Микки закричал, но тут же схватил меня за шею и, что есть силы, швырнул об землю. Нос хрустнул. На песок полилась теплая вязкая жидкость. «Молодец!» – злобно прошипел Микки и пнул меня в плечо. «Вставай, урод! Мы только начали. Сейчас этот реквием прошлого, настоящего и будущего играет только для нас. Я выбью из тебя все дерьмо!» – злобно прорычал я, и наши мечи вновь со звоном встретились. Уклонившись от его удара, я ушел влево и вновь атаковал со спины. На этот раз Микки был готов, но слишком медлителен. До его шеи всего ничего, но клинок ушел в плечо и шкрябнул по доспехам. «Да твою ж мать!» Микки парировал и долбанул меня лбом. Моя нижняя губа с треском разлетелась на куски. Кровь красным дождем брызнула по земле. «Чертов мелкий засранец!» Я со всей силы пнул его в живот. Он этого не ожидал и тут же повалился на спину. Я крутанул тельвар в руке и с прыжка атаковал Микки. Он кое-как уклонился и воткнул острие Кацбальгера прямо в паз, что был в подмышках моих доспехов. Острая боль пронзила бок. «Твою ж мать!» Отбив клинок, я попытался подставить Микки под ножку, но он тут же подпрыгнул и вдарил мне с ноги прямо по щеке. В голове все затряслось. В ушах стоял дикий звон. Я даже не заметил, как упал на землю. «Черт! Дело дрянь!» Микки подошел и, схватив меня за волосы, поднял голову. «Смотрите! Смотрите внимательно на того, кто испортил нам жизнь! Вот он! Вот он!» Чертов Вайс Бурерожденный, пришедший в этот мир, дабы сеять хаос и разруху. Как только зрение пришло в норму, я сгруппировался и, оттолкнув Микки в сторону, зарядил ему в лицо. Открылось второе дыхание. Я схватил его за кошачье ухо и приложил мордашкой о свою коленку. Нос мощно хрустнул, и кровь брызнула на песок. Микки схватил меня за руку, вывернув ее, повалил лицом в песок. «Чертов ублюдок, ты начинаешь меня бесить!» Прорычал он. «А ты меня?» Я кое-как вытащил руку из его захвата и вмазал локтем. «Выкуси, чертов кошка-девочка, сволочь!» Прохрипел Микки, держась за глаз и отбросив меч, пошел на меня с кулаками. «Я вырву твое сердце голыми руками. Давай!» Я только этого и ждал. Отбросив тальвар, я сделал обманный маневр, и, что есть силы, долбанул Микки по шее. Тот сразу же закашлялся и схватился за больное место. «Аррх! Вайс! Думаешь, меня так просто взять? Надо было бить сильнее». Микки ловко прыгнул и долбанул мне по нижней челюсти так, что в глазах побледнело. Я сделал кувырок назад. Шея затрещала, и я шлепнулся в песок. Силы быстро покидали меня. Но я не должен сдаваться. Выхаркнув приличную лужу крови, я попытался встать. «Прими же свою судьбу, Вайс Бурерожденный. Так уж и быть. Я убью тебя быстро». Микки стер кровь с подбородка и, подняв свой Кацбальгер, направился ко мне. «Делаешь мне одолжение, Некотян?» Я попытался улыбнуться тем, что у меня осталось от рта. «Да, силушки у тебя и правда много, даже без магии. Но только вот, я все это время наблюдал за тобой. Хватит оттягивать неминуемое». «Не оттягиваю, я потер ограничивающий браслет. Но сейчас, мы без магических сил. То есть, магия нас не защищает. Что это значит?» «А вот, что значит». Я дождался, когда он подойдет ближе, и, резко прыгнув, долбанул ему в промежность. «Нежданчик, сука». Глава 261. Одиночество во мраке. Часть 1. «Ну ты и скотина, Вайс!» Держась за промежность, верещал Микки. «Да, это было нечестно, по-свински, и так далее, и тому подобное. Но, когда на кону стоит целый город, тут уже не до сантиментов. А что поделать, на войне все средства хороши». Усмехнувшись, ответил я и с разгона долбанул ему под живот. Микки выплюнул несколько капель крови. «Ну, вот и все. Полдень, жаркий полдень, Гаара ты в порту причал. Розоволосый мальчик пиздюлику получал. Все средства, говоришь?» Лицо Микки исказила злобная усмешка. Он резко поднялся и, встав в боевую позу, произнес: «Напады, ты еще стоишь? Это похвально». Я подхватил с песка тальвар и, крутанув его, приготовился к удару. Микки ловко отбил. Я не успел заметить, как он оказался за моей спиной. Я отгреб такой нехилый удар. Казалось, что волна силы проходит сквозь меня, превращая внутренние органы в желе. Первые 5 секунд я просто стоял, ничего не соображая, а затем посмотрел на глубокую вмятину на нагруднике. Органы не задел, но кожу точно поцарапал. Доспехом спасибо. Я оттаял и развернулся. Микки с налету долбанул меня подошвой по горлу. На мгновение я забыл, кто я и как меня зовут. Песок вновь обжег мои раны на лице, а в голове творился кошмар. Нет, я должен сражаться. Дальше, за город, за своих близких. Удар в голову и сознание тут же провалилось во мрак. Все, я проиграл, неужели вот так просто? Носитель, ты меня, конечно, извини, но я вынужден вмешаться. Рядом со мной стоял темный лис. Нет, не вздумай, ты убьешь его. Убью, он угрожает моему носителю. Если с тобой что-то случится, то я опять уйду в небытие. Мне нужен сосуд, поэтому плевать я хотел на ваши договоренности, ответил лис. Модди, прошу, давай договоримся. Чего ты хочешь? От тебя, тело, конечно же. Прямо сейчас я отдать тебе его не могу. Я понимаю, дай-ка подумать. О, придумал, хочу фисташковое мороженое. Че, именно, не знаю, где ты его тут найдешь, но вот тебе квест. Тогда я верну тебя на место. Ладно, я обещаю, не знаю, как, но я найду тебе мороженое. Вот и договорились. Возвращаю тебя в битву. Усмехнулся Модди Ду, и я вновь открыл глаза. Микки стоял надо мной и тыкал ногой мое плечо. Живой? Ах, как жаль. Меня так просто не взять. Я схватил его за ногу и дернул на себя. Микки тут же упал на спину. А во, похоже, Модди Ду подзарядил меня. Я не чувствовал боли, не чувствовал усталость. Лишь видел цель и делал. Я выхватил у Микки из рук Кацбальгер и треснул навершием. «А-а-а, больно, мне тоже больно, мелкий розовый ублюдок», холодно произнес я, и оттолкнул парня ногой. Микки попытался встать, но я швырнул в него Кацбальгером. Вот и все, усталость есть у каждого. Плюсом, у Микки были тяжелые доспехи. Он повалился на песок, я подошел к нему, и, схватив за шею, начал душить. Микки сперва сопротивлялся, но затем обмяк и начал стучать ладонью по песку. «Хватит!» — крикнула Латифа, и я тут же отпустил взбунтовавшегося трапа. «Ну, что?» — усмехнувшись остатками рта, произнес я. «Будем говорить? Да пошел ты нахрен, урод!» Микки тут же оттолкнул меня и перекатился чуть подальше. «Так, значит?» — я сжал кулаки. Микки поднялся и побежал на меня. Я понесся в контратаку. Мы вдолбались со всей дури друг в друга. Боль пронзила мое тело. Черт, сознание поплыло. Неужели на этот раз я все-таки умру? Открыв глаза, я увидел Ахрау. Некоторое дежавю пронзило меня на одно мгновение. Ну ты и дурак, Мурмя. Я же чуть не посидела, когда узнала, Мурмя. Злобно произнесла она. Как ты себя чувствуешь? Как будто по мне стадо быков пробежалось, промямлил я. Тело нереально ныло. Давненько я такого не испытывал. Еще бы, Мурмя, сразиться один на один со священным рыцарем. Это вам не хухры-мухры, Мурмя. Я удивлена, что ты выжил. О, Ахрау взглянула на Микки, что весь перебинтованный, стоял на пороге. Явился не запылился. Мурмя, ты чем думал, когда согласился на дуэль? Кодексом. Сухо бросил Микки и, подойдя, сел на мою койку. Ахрау, ты можешь дать нам поговорить, чтобы ты его добил, Мурмя? Ну уж нет, клянусь, я не стану его убивать. Хорошо, Мурмя, и не смей его больше трогать. Слабых обижают только уроды, Мурмя. Ну спасибо, одновременно ответили мы с Микки. Я что-то не то сказала, Мурмя. Ахрау, правда, это мужской разговор, произнес трап. Девушка недовольно фыркнула и вышла из покоев. А ты, молодец, вдруг произнес Микки, глядя в окно. Я не ожидал, честно, не ожидал. Я тоже. Ты, оказывается, такой сильный. Да что уж там, моя сила, мое проклятие. Я это понял только потом, когда увидел, как Латифа плачет над твоим изувеченным телом. А ведь, ты знаешь, хоть я вырубился и не сразу, как ты, но, почувствовал твой последний удар. Он был просто невероятен. И все же я осознаю свою ошибку, Вайс. Черная маска и правда был ублюдком, а королевская стража, эх, ты мне на лечение должен. Усмехнулся я, и губу тут же обожгла острая боль. Все за мой счет, не переживай. Так что, у тебя и правда есть идея? Есть. Но пообещай, что больше не будешь монстром. Я с укором посмотрел на парня. А ты пообещай, что будешь думать, прежде чем делать. Обещаю. Усмехнулся я и вновь почувствовал боль. Интересно, а от моей губы хоть что-нибудь осталось, Вайс? Я столько народу положил, грустно произнес Митки. Я, как косячный человек, тебя прекрасно понимаю. Ты простишь меня за то, что я так с тобой поступил. Ты думаешь, что я бы тебя смог не простить? Я улыбнулся и раскрыл руки. Давай, старик, по-братски. Спасибо, Вайс. Митки вновь превратился в того, похожего на милую девочку-парнишку, который был всеобщей богиней. Он прыгнул ко мне в объятия, и только тут я увидел темный дымок, что стелился под потолком. Вот и новые повязки, Мурмиу. В покой вошла Айрау и замерла. Дымок тут же устремился к ней. Погодите, это же ревность. Да, о, Айрау. Митки, не отпуская меня, повернулся к ней. А можно мне тоже новый бинт? Ой, Айрау, изменщик. Прошипела девушка-кошка, и, изогнув хвост, начала боком приближаться. Ее ушки были плотно прижаты к голове, а взгляд так и искрил. Айрау, это не то, что ты. Выкусите оба, голубцы. Удар разбитого сердца. Айрау разогналась, и словно Брюс Ли, вытянув вперед ногу, полетела на нас. Твою ж мать, ну тут остается только одно. Улучшен скилл удар разбитого сердца. Добавлено очков. 3. Уровень ревнивая кошка атакует повышен на 5. Задание разлучить адептов культа братского слияния выполнено. Расскажи нам, Берг Семпой. Бестиарии игрового поля. Божественные насекомые. Добрый день, камрады. Сегодня я хочу представить вам экспериментальную рубрику «Бестиарии игрового поля». Сказ, как вы уже поняли из названия, пойдет по некоторым монстрам и расам игрового поля. Постараюсь, конечно, не спойлерить, но вы же сами знаете, я верю всем, но черт может попутать любого с. Сегодня речь пойдет о божественных насекомых, с которыми игроки, зрители, читатели и команда Вайза столкнулись в главах про таинственный монастырь. Да-да, я знаю, с концовочки данной арки у многих очень припекло, но, ничего страшного, и эту ситуацию мы разрулим. Божественные насекомые, уникальная гуманоидная раса, как правило, имеют от 4 до 6 конечностей. Прошу не путать с арахнидами и инсектоидами. Те товарищи могут иметь вообще любое количество ног, рук, ну и всего остального. Хе-хе. Их руки покрыты тонким хитиновым панцирем, а также имеют свойство трансформироваться в очень опасное оружие или стандартное орудие для строительства улья или временной кочевой базы. На головах есть специализированные антенки, которые используются для определения направления потоков воздуха и влажности. У большинства особей есть крылья для передвижения по воздуху. Особи исключительно женского пола. За редким исключением проклятой саранчи и небесных шершней, мужчины могут появиться в потомстве, но они бесплодны, и, как правило, используются королевой для гарема. Божественные насекомые живут колониями. Обычные особи и королева – С-матка. Обычные особи бесплодные выполняют двойную функцию – рабочие и солдаты. В обязанность рабочих входит строительство улья, тауна или деревни, а солдат – охрана и добыча пропитания. Королева, С-матка, единственная способна к размножению. В качестве биологического донора генного материала может выступить практически любая разумная раса. Увы, при скрещивании в 98 случаев получается обычная особь божественного насекомого. Все обычные особи чувствуют королеву, С-матку, на расстоянии до 40 лиг, 192 км, могут довольно быстро прилететь на зов, если королеве, С-матке, угрожает опасность. Раз в 20 циклов, 10 лет, на свет появляется наследница, Миленьке Пихву. Наследница, Миленьке Пихву, наследует трон и после смерти королевы, С-матки, сама становится королевой, С-маткой. Отказаться от трона нельзя, иначе колония вымрет. Божественные насекомые не живут без королевы, С-матки. Питаются божественные насекомые в основном человеческим мясом, кроме божьих коровок, луговых кузнецов, мотыльков, бабочек и пчел. И чем моложе мясо, тем лучше. В древние времена, представители данного вида частенько воровали младенцев из деревень. Именно поэтому большинство продвинутых королевств уже избавилось от данного типа живых существ. Те немногие, что пережили репрессию, укрылись глубоко в лесах и вынуждены охотиться на лесников, охотников, авантюристов и путешественников. Не ходите в лес с маленькими детьми, это опасно. На данный момент среди божественных насекомых наблюдается свыше 180 разновидностей, 120 из которых считаются вымершими. Если вы увидели в лесу красивую девушку с крылышками, то проверьте ее на наличие антенн на голове и хитиновой защиты на руках. Если такового не обнаружится, то скорее всего вы напоролись на фрию, и можете смело тащить ее в кусты. А если же все перечисленные есть, то... Тобипис, М. В общем, вы попали в очень некомпетентную ситуацию, и вам надо бежать. Но учтите, божественные насекомые редко летают в одиночку. Нашли одну, нашли весь рой. Парам-парам-пам. Фьють. Это была рубрика «Бестиарий». Если вам понравилось, то ставьте лайки и пишите в комментариях, что Берг, мать твою, надо было замутить такое раньше. А если не понравилось, то не ставьте лайк и идите спать. Всем хорошего вечера. Хотя многие могут прочитать утром, иди даже днем, тогда всем хорошего времени суток, не болейте, пока. Глава 262, одиночество во мраке, часть 2, а город преобразился, он стал более светлым и расслабленным, и да, несмотря на все мои уговоры, они все равно нашли оставшихся стражников, которых оказалось 5, трое не успели зарегистрироваться, в итоге причпокнули их быстро, я лишь пожал плечами, и просто гулял по городу. Кузнецы все так же пырились на меня, но уже более по-доброму. Хотя, город, наверное, каким был, таким и остался, просто это у меня настроение поменялось. Хотелось заголосить какую-нибудь веселую песенку, чтобы все из окон сперва начали подпевать, а потом вышли и танцевали на заднем плане. Прямо на площади, рядом с кучей горящих трупов, которую, благо, начали растаскивать за город. А то так и до эпидемии недалеко. Да и те, кто живут в ближайших домах, явно устали от запаха печеной человеченки. От этих мыслей мне на мгновение стало дурно. Кстати, Микки и Лесли уже успели подружиться. Все же розоволосы, получив от меня пиздюлей, немного успокоился и вновь стал няшным. Лесли очень удивился, когда узнал, что Микки, парень, отвидший пастый бабник, полюбосик думал о неприличностях. Ну ничего, пускай решают все вопросы, а я пока погуляю. Латифа выразила искреннее желание заняться моим снаряжением. Я был не против. К тому же, она же моя девушка, а парочка должна помогать друг другу в различных ситуациях. Поэтому она пошла чинить мои доспехи, а я кружился по городу, как диснеевская принцесса. И, наверное, продолжал радоваться, если бы не увидел ее. Как в старом фильме, она стояла среди прохожих, которые вдруг стали серыми и замедлились до эффекта слоумо. Сердце сперва забилось в сладкой эйфории, но по нему резко полоснула боль. Я же все узнал, все узнал. А Стелла просто стояла и глядела на меня. На ее лице вновь застыла идеальная прохладная улыбка. «За что ты так со мной, снежная королева? Не дави, умоляю, не дави». Она ждала меня, ждала, что я подойду. Проигнорировать, пойти и начать наезжать, или же поставить точку. Я выбрал третий вариант. Игнорирование она может не понять. Начать наезжать. Бруда, да кто я такой? Во-первых, она прайм и просто пропишет мне пиздюлей. Ну и в целом, это несправедливо. Она дала мне почувствовать сказку. Хоть и недолго, но ведь те эмоции жили в моем сердце какое-то время. Да, сейчас в моей душе играла Витхин Темтатион, Фрозен, но я должен подойти и все сказать, хотя бы поблагодарить за все то, что было. Надев на лицо непонятную улыбку, я направился к Стелле. Больно, конечно больно, но это просто надо, для меня же самого. «Привет», — произнес я, — «здравствуй». Ее прохладная улыбка стала шире. «Обманщица, за что ты заставляешь меня так страдать? Знаешь, я больше не дам себя обманывать, я все знаю. Это, конечно, не совсем красиво, но я сам виноват, не понимаю, на что я рассчитывал». Но все же, я взял ее металлическую ладонь в свои руки. «Спасибо за все. Я не понимаю, о чем ты говоришь, и почему ты весь в бинтах?» В ее глазах скользнуло беспокойство. «Нет, Вайс, отпусти ее, не цепляйся. Помнишь ведь, чему тебя учили? Не удерживай тех, кто не желает быть с тобой». Подрался с местным управленцем. «Но это не важно, Стелла. Ты такая красивая, очень красивая. И мне жаль, что все так получилось сейчас. Но все же, ты подарила мне сказку. пускай в некоторых местах она была иллюзорной, но все же, я чувствовал, правда чувствовал все это, ты навсегда останешься в моей памяти, Вайс, я, теперь в глазах девушки было недоумение, я больше не мог, надо сваливать, еще раз спасибо за все, прощай, я отпустил ее, все, нить порвалась, я резко развернулся и пошел дальше, надо сваливать, скорее. Главное ее поскорее забыть, чтобы ничего не напоминало о ней, и хвала небесам, что тут нет говнорэпа про любовь, а то там обычно, не успел я додумать, как увидел двух полуросликов, у одного была домра, а у второго навесные барабаны, уличные музыканты, я потерял все, ты была моим светом, уа-уа, но я хочу быть с тобой, несмотря ни на что, уа-уа, детка, не бросай меня одного в этом мире, уа-уа. «Я хочу быть лишь с тобой», чертовы ублюдки затянули лирическую мелодию, я закрыл уши руками и побежал вперед, надо срочно забыть все это, развернувшись в переулок, я напоролся на мальчугана, который раздавал флаеры, только сегодня, в нашем городе знаменитая девушка-рыцарь, очаровательная блондинка, а-а-а-а, я скомкал флаеры и выбросил в сторону, ну, не может же все напоминать о ней, нет». «Привет, сынок!» Из-за угла на меня вылетела цыганка. «Позолоти бабуле ручку. Я все, что хочешь, тебе сделаю. Расскажу будущее. Расскажу прошлое. Верну любовь. Ай, бабуля, нет у меня ничего». Я отмахнулся и побежал дальше. Выйдя к таверне, я заметил скопление евнухов, во главе которых был смазливик. Увидев меня, он злобно усмехнулся и показал неприличный жест. «Черт, даже он напоминал мне о Стелле. Все, срочно в таверну и нажраться!» Как следует, только я хотел зайти, как из питейного заведения вылетело два лазурных качка, они очень нездорово тискались и хихикали, среди них я узнал того парня, что был со Стеллой, сердце сковало боль и ярость, хотелось долбануть ему в еблет, но, за что, да не за что, в том-то и дело, и я бы, наверное, спокойно зашел в таверну, если бы не увидел, как эти чуваки схватились за руки, а потом... Как засосались, блять, мои руки затряслись, ах ты сука, глава 263, одиночество во мраке, часть 3, ярость просто обуяла меня, я подошел к двумя гомосекам и схватил того, который был парнем Стеллы за плечо, слышь, паскуда, ты че, берега попутал, чего тебе надо, испуганно спросил Качик, у тебя сейчас будут большие проблемы, холодно произнес я и занес сжатый кулак. «Постой, меня схватил второй Качик, ты кто такой, чего надо, вершитель справедливости, твой благоверный, прорычал я, имеет девушку, а, может быть ты его долбанешь, чего, что слышал, урод, у тебя такая потрясающая девушка, а ты изменяешь ей с парнем, пиздец, возожрался, прорычал я, ты с чего решил, что у меня есть девушка, гомосек стал спокойным и смотрел на меня с презрением, я все видел, я даже знаю ее имя». «Стелла, она важная персона в вашей гильдии, подлизываешь, чтобы титул поскорее заслужить или ранг поднять, вообще-то она моя сестра, че, слушай, мужик, ты с какой колокольни упал, второй Качик меня отодвинул, мы из аббатства священной гусеницы, там нет натуралов, ты ему веришь, да какой он ей брат, хитрая смазливая скотина, и рыбку съесть, и другу на шишку сесть, погоди, ты вообще кто, и какое отношение имеешь к Стелле?» Спросил второй Качик, охватка у него сильная, мое плечо скоро затрещит, Вайс бурерожденный, я ее, коллега, я стряхнул руку Качка со своего плеча, ну так что, Санта-Барбара продолжается, Маруй, твоя сестра велела передать, что возвращается в гильдию, вдруг пропищал тонкий голосок, я повернулся и увидел милую девочку-блондиночку в боевом халате, что пугливо наблюдала за нами, о, ужасающий Брайан, обрадованно воскликнул псевдобрат, может хоть ты скажешь, как зовут мою сестру, Сатилайза Вон Хаперкопф, великая из великих, моя наставница и учитель боевых искусств, с благоговением произнесла девочка, которая оказалась мальчиком, погоди, так ты и правда голубой, с подозрением спросил я, голубей этого неба, и вообще, отвяжись уже от нас с Салимом, достал. Фыркнул Маруя и схватив второго Качка за руку, поспешил удалиться во свояси. «Ты, ужасающий, он и правда только по парням, у нас все парни только по парням», пожав плечами, ответил Брайан. «А ты случаем ли не Вайс бурерожденный, он самый, Хэймэм, сестрица Стелла описывала тебя иначе, она сказала, что ты высокий, могучий и мощный, а ты какой-то щуплый, да еще и весь побитый, ты что?» приревновал сестрицу к Марую, бывает, ха-ха-ха, вот дурачок, неужели ты не в курсе про то, что в аббатстве нет натуралов? Хе, я бы на твоем месте больше переживал не за Маруя, а за сестрицу Талиси. Она мастер в нашей гильдии, и давненько неровно дышит к сестрице Стелле, пояснил Трап. Погоди, Талиси, что-то знакомое, я начал перебирать в памяти. Точняк, такая рыжеволосая горячая штучка, да, очень горячая, особенно когда вопрос заходит о девочках. Эх, а, Стелла постоянно о тебе вспоминает. Может, стоит проведать ее? Слишком поздно, я распрощался с ней, из-за Маруя, вот дурак. Трап вновь по-девчачьи хихикнул. Послушай, а ты на самом деле ничего, если станет одиноко, я могу быть твоим другом, и не только другом, понимаешь? Фу, я отмахнулся от мелкого гомосека. Где вы остановились? Совсем рядом со входом, там, где начинается лес, возле тропы. Спасибо, я похлопал маленького гомосека по плечу и побежал к выходу. По дороге я напоролся на очень странную картину. Микки, в полном обмундировании, с шикарным протазаном наперевес, шел в сторону часовни. Неужели они закончили с Лисли? Но это не суть. Прикол был в том, что за Микки тянулся шлейф из молодых послушников аббатства. Они влюбленно вздыхали и аккуратно шли за ним, перешептываясь о том, какой он классный. Лишь бы кузнецы этого не заметили, иначе начнется драка. В итоге я выбежал из города. Стелла медленно направлялась в сторону гильдии. «Стелла!» – прокричал я. Девушка остановилась и медленно повернулась ко мне. Я побежал к ней, лишь бы успеть все объяснить, лишь бы она меня услышала. Я должен ей рассказа. Не успел я додумать, как передо мной из синего пламени появилась Талисия и долбанула кулаком в щеку. «Сестрица Стелла моя, ублюдок!» – холодно произнесла она. Я шлепнулся на дорогу. «Вот это удар!» Так удар, а у меня еще старые раны не затянулись. Боже, за один день трижды потерять сознание. Похоже, я перешел черту. Открыв глаза, мне почудилось, что я уже умер. Я лежал на коленях у Стеллы, а она внимательно смотрела на меня своими ледяными глазами. Стеклоглазка льдинная. Так вот про кого эта песня. «Доброе утро», — виновато произнес я. «Стелла, я, не переживай. Ужасающий Брайан мне уже обо всем рассказал», — произнесла она, холодно глядя на меня и заботливо гладя по лбу. «Тебе нельзя переживать. Мы находились в том самом парке, в аббатстве. Стелла, прости меня, пожалуйста. Просто тогда я увидела тебя на скамейке. Но сестрица, ох, сказала мне, что никого не было. Рек, ее помощник, раскололся. Рассказал, что ты заходил, и что они специально выгнали тебя. Я была так зла. Но сестрицу тоже можно понять. Она переживала за меня. Я сказал тебе такие ужасные вещи. Ничего страшного. Если бы я увидела тебя с другой, то сразу отрезала бы тебе и той, что с тобой, головы. Мило улыбнувшись, ответила Стелла. Мне так прият. Погоди, что? С ужасом спросил я. Я никогда раньше не говорила, но на самом деле, я очень ревнивый человек. В смысле? Ну, на меня редко обращают внимание. Мужчины боятся меня. Да и я раньше особо была не заинтересована, а потом появился ты, такой храбрый и теплый, внутри меня лед, хоть этого и незаметно. Коуч, что сидел возле монитора, вновь поперхнулся кофе. Всем кажется, что я солнечная и позитивная, да, именно так, но я холодная, очень холодная. А еще, кроме Маруя и Талиси у меня раньше никого не было, они моя семья, а ты открыл для меня новый мир, и я никому тебя не отдам. Тогда... Когда ты прикрыл меня собой от злой колдуньи, внезапно появилась Талиси. У нее способность такая, телепортируется без свитков. Так вот, она забрала меня оттуда. Не хочу тебе рассказывать, но, я тогда ушла в лес и крушила там деревья. Мне было плохо. А потом я узнала, что ты сражаешься на арене, что все у тебя хорошо, и успокоилась. Я ждала, когда мы вновь увидимся. И, я увидела, почувствовала, что ты был в парке. Но сестрица, ах, я так рада, что мы снова вместе.